Эмили Бронте. «Грозовой перевал». Книга первая. «Дом ненависти». Глава первая. «Комната на ночь». Стояла зима 1801 года. Именно тогда я впервые увидел грозовой перевал и того странного злого человека, память о котором не покинет меня до конца моих дней. В тот год я поселился в уединенном уголке Йоркшира, в прекрасном старом доме, который назывался «Гнездо Дрозда». Хозяин дома, мистер Хитклифф, написал мне письмо в ответ на мое объявление, и я арендовал у него дом. Во всей этой дикой болотистой местности Хитклифф был моим единственным соседом, и примерно через неделю после моего приезда я решил прогуляться по окрестностям и навестить его. Я отправился к Хитклиффу холодным зимним днем. Деревья стояли в дымке, а вдали возвышались мрачные пенистонские скалы. Я прошел около 4 миль по грязи и зарослям вереска, прежде чем моим взором предстал грозовой перевал. Так назывался дом, в котором обитал Хитклифф. Дом стоял на вершине холма, длинное серое строение с узкими окнами-бойницами. Вокруг дома росло кольцо чахлых елей. Промерзшая земля была тверда, а воздух на холме был такой холодный, что я дрожал, пока поднимался к дому. Я подошел к воротам в сад, которые были почти сплошь облеплены первым снегом. Я взялся за задвижку и прямо-таки подскочил от неожиданности. Прислонившись к воротам, стоял человек. Он взглянул на меня из-под нахмуренных черных бровей. Мрачный и угрюмый, он был похож на надгробные плиты, которые я видел на погосте у подножия холма. Он распрямился, высокий и осанистый. У него были черные волосы и карие глаза. Черты его лица были резкие, но все же приятные. Одет он был как джентльмен, но кожа его была смуглая, и внешне он походил на цыгана. Я понял, кто это был. «А мистер Хитклифф?» — спросил я. Он лишь кивнул в ответ. «Я Локвуд, ваш новый арендатор. Я решил, что нужно навестить вас. Проходите». Сквозь зубы произнес он таким тоном и с таким видом, он вполне мог бы сказать «катитесь к черту». Однако он открыл мне ворота и зашагал молча впереди меня по дорожке. Когда мы вошли во двор, он крикнул: «Джозеф, принеси нам вина!» И добавил, обращаясь ко мне: «Я приду к вам через 5 минут. Сейчас слуга проведет вас в дом». Он пошел прочь большими шагами и скрылся за углом дома. Я пожал плечами и остался ждать. Чтобы занять время, я стал рассматривать вычурную резьбу над дверью. Среди узоров я разглядел дату 1500 и имя Харитон Эрншоу. Послышались шаги, и из боковой двери вышел слуга. Это был старичок с тонкими, плотно сжатыми губами на изнуренном кислом лице. Вероятно, это и был Джозеф. Он мрачно на меня взглянул и прорычал: «Вам лучше зайти в дом, не стойте на холоду. Хозяйка в гостиной». Он провел меня по коридору, отделанному камнем, и сделал знак, чтобы я вошел в дверь справа от меня. Я повиновался и попал в большую комнату, в которой горел камин, похожий на маленькую пещеру. Над камином висело несколько ружей и парочка охотничьих пистолетов, что придавало комнате зловещий вид. У самого огня лежали 2 угрюмые косматые овчарки. Они зарычали, когда я вошел, а перед камином стоял богато накрытый к ужину стол. За столом сидела молодая девушка. На вид ей было лет 20. Она была стройна и красива. Ее правильное лицо было обрамлено пышными золотистыми волосами. Я поклонился и стал ждать, пока она заговорит. Но она лишь смотрела на меня холодным и презрительным взглядом. Тогда я подошел к камину. «Сегодня будет буря», — сказал я. «Снег пошел». «Не следовало вам выходить из дома», — ответила она. Она встала и потянулась за расписной жестяной банкой, стоявшей на высокой, обитой кожей полке. Она едва могла дотянуться до жестянки, и я поспешил к ней на помощь. Она остановила меня. «Я могу достать ее сама», — резко произнесла она. «Прошу прощения», — пробормотал я в ответ. «Вам предлагали чаю?» — спросила она, открыв банку и зачерпнув из нее ложкой чай. «Я с удовольствием выпью чашечку», — сказал я. «Вам предлагали?» — повторила она. «Нет», — ответил я с улыбкой, — «это вы предлагаете мне чаю». Она высыпала чай обратно в банку, бросила туда же ложку, но не успела ничего сказать, как вошел Хитклифф, а за ним высокий молодой человек в грубой одежде, с густыми каштановыми кудрями и неприветливым взглядом. Хитклифф кивнул мне, но на лице его не было и тени улыбки. Он начал отряхивать с себя снежные хлопья, из окна я увидел, что на улице сильный снегопад. «Боюсь, что мне придется задержаться на полчаса из-за погоды. Можно я пережду здесь?» «Не понимаю, что вас понесло из дома в такую метель», — хмуро сказал Хитклифф. «Вы знаете, что можете заблудиться на пустошах? Кто знает эти места, тот обычно не выходит из дома в такие вечера, а погода еще долго не переменится». «Может быть, кто-нибудь из ваших слуг проводит меня домой?» — сказал я. «Он переночует у меня. Вы не могли бы дать мне провожатого?» «Нет, не могу». «Не можете? Тогда мне придется искать дорогу самому». «Хм. Ну, ты будешь заваривать чай?» — спросил молодой человек, переводя свой свирепый взгляд с меня на девушку. Она указала на меня глазами и спросила: «На него заваривать?» «Давай поживее, слышишь?» — прикрикнул на нее Хитклифф, да так грубо, что я подскочил. «Возьмите себе стул», — сказал он мне, и все мы уселись за стол. Подали еду. За ужином все трое, нахмурившись, молчали. Я подумал, что я должен начать светскую беседу. «Мистер Хитклифф», — сказал я, — «должно быть, вы с вашей женой временами...» «С моей женой?» — прорычал Хитклифф и усмехнулся. «Моя жена умерла». Я понял, что дал маху. У меня мелькнула мысль, что молодой человек рядом со мной, который пьет чай из миски и ест хлеб грязными руками, и есть муж молодой женщины. Я вздохнул от этой мысли. «Миссис Хитклифф, моя невестка», — сказал Хитклифф, будто бы угадав мои мысли. Сказав это, он обернулся и посмотрел на девушку. Она прямо взглянула ему в глаза, и тут я заметил во взгляде обоих дикую ненависть. Она была настолько явной, что я не мог ошибиться. «Тогда», — я заставил себя повернуться к молодому человеку, — «тогда, значит, вы счастливый супруг?» Я запнулся, увидев, что он побагровел от моих слов. «Это не моя жена», — сказал он. Он произнес это со страшной злостью и затем выругался. «Опять неправильно», — чуть усмехнулся Хитклифф. «Я же сказал, что это моя невестка, следовательно, она должна быть женой моего сына». «А этот молодой человек не мой сын, уверяю вас». Он улыбнулся, будто бы над возникшей неловкостью. «Меня зовут Харитон Эрншоу», — прорычал юноша, — «и я бы вам советовал уважать это имя». «Я не сделал ничего неуважительного», — ответил я, пораженный его тоном. Он пристально взглянул на меня и вновь принялся дальше глотать пищу. Я больше ничего не говорил, а сидел и дивился на этот... странный дом ненависти. Когда с едой было покончено, я поднялся и подошел к окну. Моим взором предстало удручающее зрелище. Спускались ранние сумерки, небо и холмы было трудно различить за пеленой снегопада. «Мне потребуется провожатый до дома», — сказал я. «Дорогу скоро совсем заметет». «Харитон, пойди загоняй овец в амбар», — сказал Хитклифф. «Что мне делать?» — спросил я, чувствуя раздражение. Ответа не последовало. Я посмотрел вокруг. Хитклифа и молодого человека в комнате уже не было. Миссис Хитклиф взяла с полки книгу. «Вы не могли бы назвать мне какие-нибудь указатели, по которым я смогу найти дорогу домой?» «Идите тем путем, которым вы пришли сюда», — беспечно ответила она. «Если меня найдут мертвым в болоте или в канаве, полной снега, думаю, это вас не потревожит», — в сердцах воскликнул я. «А почему это должно меня тревожить? Я не могу отвезти вас домой. Они мне не позволят, а больше некому провожать вас». «Тогда я вынужден остаться здесь», — безнадежно сказал я. Она пожала плечами. «Меня это не касается». «Надеюсь, это послужит вам уроком, и вы больше не будете шляться по этим холмам», — послышался из кухни крик Хитклифа. «А насчет того, чтобы остаться здесь, вам придется спать на одной кровати с Харрингтоном или с Джозефом». «Я могу поспать на стуле в этой комнате», — ответил я. «Ну нет, мне не нужно, чтобы вы бродили по дому, пока я сплю», — сказал этот бессердечный невежа. Это была последняя капля. Я высказал ему свое возмущение и бросился мимо него во двор. Через открытую дверь хлева я увидел Джозефа, который доил коров при свете фонаря. Вне себя от ярости я вбежал в хлев, схватил фонарь и, прокричав, что пришлю его обратно на следующий день, я бросился к воротам. «Господин, он стащил фонарь!» — закричал Джозеф. «Собак! Злюка, серый, держи его, держи!» Через мгновение два лохматых чудовища подлетели ко мне и повалили меня наземь. Позади себя я услышал свирепый рев Хитклифа. Меня переполняла ярость, но надо мной стояли собаки и рычали так угрожающе, что я не решился подняться до тех пор, пока их хозяин не подошел и не оттащил их от меня. Я поднялся на ноги, трясясь от злости, и потребовал выпустить меня. Но тут у меня из носа хлынула кровь. Откуда-то появился Харитон, и они с Хитклифом стояли и заливались хохотом, глядя на меня. Наконец, из дома вышла старушка, которую я, как потом узнал, звали Зила. Она услышала шум и вышла посмотреть, что происходит. «Посмотрите на беднягу!» — крикнула она. «Он же сейчас свалится, вам нельзя так идти. Зайдите в дом, я остановлю кровь». С этими словами она выплеснула мне за шиворот стакан ледяной воды и потащила меня на кухню. Хитклиф последовал за нами. Он приказал ей дать мне бренди и промычал что-то про комнату на ночь и снова вышел. Зилла налила мне бренди, а когда я его выпил, она протянула мне свечу и сказала, чтобы я следовал за ней наверх. «Только не шумите», — сказала она мне, — «я не хочу, чтобы господин знал, в какую комнату я вас поселю. Он никому не позволяет ночевать в ней, но сегодня вы будете в ней ночевать». Она привела меня в большую, просто обставленную комнату. У решетчатого окна стояла старинная дубовая кровать. Я разделся и лег на кровать, оставив свечу непотушенной. Над кроватью висела полка, на которой стопкой лежало несколько книг. На стене что-то было нацарапано. Я пригляделся. Это было имя, многократно повторенное разными шрифтами, мелко и крупно. Катерина. Катерина Эрншоу. Здесь и там, потом Катерина Хитклиф, и дальше Катерина Линтон. Я снова лег. Перед глазами стояли буквы. Катерина Эрншоу, Хитклиф, Линтон. Скоро дремота одолела меня, и тогда сон светящихся букв, похожих на привидения, обступил меня со всех сторон, и комната наполнилась Катеринами. Даже теперь я не могу сказать, наверное, приснилось ли мне то, что я увидел в эту ужасную ночь, или на самом деле меня посетило привидение. Я лежал в кровати, слушая завывание бури. Время от времени порывы ветра сотрясали ель, росшую под окном, тогда ее сухие шишки шелестели, а одна ветка ударяла в мое окно. Это настолько раздражало меня, что я решил сломать ветку. Я сел в кровати и попытался открыть окно, но оно оказалось забито. «Надо это прекратить», — пробормотал я. Этот звук по-настоящему бесил меня. Как угодно, а надо его прекратить, решил я. Я ударил кулаком по стеклу. Оно разбилось, я просунул руку в получившееся отверстие и попытался схватить ветку. И тут в моей руке оказалась маленькая ледяная ручонка. Глава вторая. Экономка. Я похолодел от ужаса. Попытался высвободить руку, но ледяная ручонка крепко вцепилась в нее, и послышался плачущий голос: «Впустите меня! Впустите меня!» Я отчаянно старался высвободиться. «Кто вы?» — прохрипел я. «Катерина Линтон», — ответил голос. «Я иду домой, я заблудилась». Сквозь стекло я увидел бледное, размытое детское лицо, которое смотрело на меня. «Как я могу впустить вас?» — крикнул я. «Отпустите мою руку, если хотите, чтобы я впустил вас». Тот же миг ледяные пальцы разжались. Я отдернул руку, быстро заложил дыру книгами и заткнул уши, чтобы не слышать жалобных причитаний. Мне казалось, что прошло уже очень много времени, когда я убрал пальцы из ушей, и тут же услышал душераздирающий крик. Я понял, что больше этого не выдержу. «Убирайся!» — завопил я. «Я никогда не впущу тебя!» За окном раздался тихий шорох, как будто кто-то скребся. Книги стали двигаться, будто их толкали снаружи. Меня объял жуткий страх. Я хотел подскочить, но не мог пошевелить и пальцем. Тогда я завопил нечеловеческим голосом. За дверью послышались шаги. Кто-то вошел, держа в руке свечу. Я все еще дрожал, я вытер пот со лба. «Кто здесь?» — прошептал голос. Это был Хитклифф. Я с трудом назвал себя. Он прошелся по комнате. На нем была только рубашка и штаны. На пальцы его капал воск, а лицо было белое, как полотно. Услышав мой голос, он остолбенел. Рука со свечой затряслась, он содрогнулся всем телом. «Это всего лишь ваш гость», — сказал я. «Мне приснился кошмар, и я закричал во сне: простите меня». Он бросил на меня бешеный взгляд. «Черт бы вас побрал», — пробормотал он. «Кто пустил вас в эту комнату? Кто?» «Ваша служанка Зила», — сказал я. «Делайте с ней что хотите, мистер Хитклифф. Ее надо наказать за то, что она заперла меня в этой берлоге, полной привидений». Он уставился на меня. Глаза его блестели. «Вы разбили окно», — прошептал он и замолк. Тут я обнаружил, что окно разбито на самом деле. Я пробормотал извинения и начал одеваться. «Что вы делаете?» — остановил меня Хитклифф. «Лягте и лежите, раз уж вы здесь. Только ради бога больше не вопите так ужасно. Я подумал, что вас режут». Вероятно, так бы оно и случилось, если бы эта маленькая чертовщина залезла в окно, — мрачно ответил я. «Это Катерина Линтон. Скорее всего, это душа злодейки. Она ходит по земле в наказание за грехи, это точно». Взглянув на лицо Хитклифа, я остолбенел от ужаса. Это было лицо разъяренного зверя. Я даже услышал рычание. «Как вы смеете?» — прогремел он. «Вы с ума сошли, чтобы говорить такое мне?» В ярости он хлопнул себя по лбу, ноги у него подкосились, и он сел на кровать, глядя прямо перед собой и тяжело дыша. Мне стало неловко за свое поведение. Я оделся и взглянул на часы. «Еще и трех нет», — сказал я, — «а я был уверен, что уже шесть». «Мистер Локвуд», — хрипло сказал Хитклифф, — «вы можете пойти в мою комнату, я сегодня уже не усну». «Я тоже», — ответил я, — «я погуляю в саду до утра, и как только рассветет, я уйду». «Возьмите свечу», — пробормотал он, — «и идите куда вам угодно. Только не ходите в сад, собаки не привязаны. Спускайтесь вниз, я приду через 5 минут». Я взял свечу, вышел в узкий коридорчик и остановился, не зная, в какую сторону мне сворачивать. Я вернулся в комнату, чтобы спросить Хитклифа, куда идти, но когда я его увидел, слова замерли у меня на губах. Он стоял у распахнутого окна. «Приди!» — донесся до меня его крик. «Кэти, Катерина, услышь меня на этот раз!» Но из окна доносился лишь вой ветра и шум метели. Хитклифф всхлипнул, а я отправился прочь, сердясь на себя за то, что подслушал все это. Я набрел на лестницу, на ощупь спустился вниз и попал в заднюю кухню. В печи еще горел огонь. У огня стояли две скамьи, я улегся на одну из них и заснул. Меня разбудил звук шагов. Я сел, моргая, и увидел в углу Харитона Эрншоу, который рылся в поисках лопаты, чтобы разгребать снежные заносы. Я поднялся и хотел последовать за ним, но он дико посмотрел на меня и указал лопатой на дверь, будто бы говоря, чтобы я шел туда. Открыв дверь, я попал в кухню, где сидели женщины. К моему удивлению, они уже встали. Зила мехами раздувала огонь в камине, а миссис Хитклифф сидела на полу у очага и читала книгу при свете пламени. К моему удивлению, там же я увидел Хитклиффа. Он стоял ко мне спиной и как раз заканчивал тираду, обращенную к Зиле. Я мог догадаться, о чем он ей говорил. Я отказался от завтракать с ними, и как только забрезжил рассвет, я покинул их дом. Ледяной воздух теперь был чист, прозрачен и неподвижен. Я не успел дойти до ворот, как услышал окрик Хитклифа. Он предложил проводить меня через заснеженное поле. И очень хорошо, что он со мной прошелся, потому что вокруг все было белым-бело, все ямы были засыпаны снегом, и вся местность до неузнаваемости изменилась по сравнению со вчерашним днем. Всю дорогу он был мрачен и молчалив. Он остановился у ворот поселка и сказал, что теперь я уже не ошибусь. Мы поклонились друг другу, и я поспешил к дому. Когда я, окоченевший от холода, отворил дверь, часы как раз били полдень. Меня встретила миссис Дин, добродушная, полная йоркширская женщина, которая была моей экономкой. По виду ее я догадался, что она уже мысленно меня похоронила и размышляла, как ей начинать поиски моего тела. После ужина я послал за миссис Дин и попросил ее сесть и поговорить со мной. Я все еще находился под впечатлением от Хитклифа и его странного дома, и я надеялся, что миссис Дин сможет мне что-то объяснить. Вскоре я понял, что попал на того, кого нужно. Ей самой очень хотелось поговорить со мной. Она прекрасно помнила все подробности, и к тому же она какое-то время жила в Грозовом перевале и сама принимала участие в описываемых ею событиях. В тот вечер она не успела рассказать мне все. Это была длинная история, которую я узнал по частям в беседах с миссис Дин холодными зимними днями.